Эпилог. Правитель клана Вечного Рассвета стоял у окна и задумчиво наблюдал за тем, как раскаленный солнечный диск медленно, словно нехотя, выныривал из-за горных хребтов. Мальчишник его младшего сына Синнуэ Саэля отшумел. Многочисленные гости избавятся от утреннего похмелья после обильных возлияний и отправятся по домам. Сзади раздался шелест дорогого платья. Эльфу не надо было оборачиваться, чтобы понять, кто это. Запах дорогих духов черная орхидея уже выдал ее с головой. Это была Фридегонда, невеста сына. Она подошла ближе и молча встала за спиной. Протокол требовал, чтобы он первый начал разговор. Или, если ему угодно, сделал вид, что никого не заметил. Тогда женщина просто уйдет, не смея нарушить одиночество правителя. «Почему вы не спите, дочь моя?» «Вам известна причина, светлейший», — мягко откликнулась она. Правитель тяжело вздохнул. «Ты уже знаешь?» «Конечно, знаешь. Во дворце трудно что-либо утаить. Даже если дворцов семь. Я проклят богами. Мой старший сын Астураэль убил собственную любовницу и бежал. За его голову назначена награда, как за преступника, за убийцу. Моя дочь пропала. Мой младший сын сбежал с собственного мальчишника». «Вы напрасно терзаете себя, светлейший. Ваш старший сын найдется и все объяснит. Наверное, была какая-то весомая причина для его поступка. Может, ему угрожали, или он защищал свою жизнь. Дочь непременно отыщется. А молодой принц? Стоит ли строго судить мальчишку? Молодость всегда импульсивна. Возможно, он просто решил попутешествовать. Одумается и вернется». Тонкая девичья рука легла на плечо правителя. «Дочь моя, вы так же рассудительны, как и прекрасны. Другая на вашем месте билась бы в истерике. Ведь как ни крути, а мой сын бросил вас почти у алтаря. Просто я понимаю и могу извинить его юношескую порывистость. Принц Синнуэ Саэль молод, и его мало интересует династический брак. Я готова подождать, пока мой жених достаточно повзрослеет, чтобы внять доводом разума». «Так вы останетесь со мной?» «Разумеется, светлейший». «Я очень рад, что вы не оставите меня в одиночестве». «Будьте уверены, не оставлю», — улыбнулись женские губы.